Со стороны залива кто-то вскрикнул. На палубе мотобота показался встревоженный Маурер, двумя руками дергающий страховочный линь. Данька встал в лодке, направил ствол сайги на воду. «Твою душу! Что такое?» Сердце обдало холодом. Из воды вынырнул Бадха, профессионально сбил маску на шею, а не на лоб. Маска на лбу – знак тревоги. Ныряльщик терпит бедствие или в неадеквате. Кроме того, со лба ее легко сможет сбить волна, и она утонет, ибо имеет отрицательную плавучесть, если не укомплектована плавучим ремешком из неопрена. Сашка оглянулся по сторонам и быстро влез на палубу. «Уф, пилятка-рыбка!» «Шкипер, что там, ё-моё?» «Две рыбины на экране. Что-то великоватые экземпляры. Решил изъять ныряльщика». «Правильно, Ули, завязывайте. Данька пусть крупняк выловит и жмет к берегу. Сами тоже подходите». «Хватит экспериментировать. Пока не изучим ихтиофауну, никаких заныров. Тем более, что с той лодки вряд ли что-то выцепишь, кроме снайперского ствола». «Подожди, Тео, я еще магнитом попробую». «Добро. Есть у шкипера хитрый магнитик. Полезная вещь, когда что-то из инструмента у берега за борт падает. Тут же, как получится. Интересует винтовка. А она может отлететь достаточно далеко от места затопления китайской надувнухи». Тем временем Костя достал свой нож, полез под куртку убитого. Что он задумал? «Есть трофей!» – заорал сталкер, выуживая откуда-то из останков пистолет. Это был Вальтер П-38 в черно-бордовой кобуре. Весь в крови. Сильно в крови. Не хочу описывать. «Сухов!» – заорал я, подзывая причалившего парня. Наивно мыслю. Не спрятать от него картинок страшно. Все едино увидит. Тот подлетел пулей, чуть побледнел, отводя глаза. «Полоскало уже, как вальнул!» Парнишка, быстро сглотнув, кивнул. «Ну и хорошо. Бери вот ствол, отмывай, владей. Хороший пистолет. Приз тебе за своевременную и точную стрельбу. Сразу под холодную воду надо. Пошли, помогу», — предложила умная Ленни, под руку уводя юного героя к озеру. Костя разогнулся, с ненавистью посмотрел на руки. «Черт, натекло как! Словно лося разделываешь. Ни записной книжки, ни фотика. Федя, давай-ка перевернем его. Рюкзачок на нем». Мы вдвоем аккуратно перевернули тайландца, положив его лицом вниз. С тоской взглянув на меня, Костя вздохнул и полез в маленький рюкзак. И тут же резко выдернул руку. Показалось, что там граната. Он достал предмет, решительно вытер о куртку убитого, с трудом выбрав чистое место, и выпрямился в полный рост. Голый по пояс кастет выглядел, как мистер Бензопила. «Держи, спасатель!» С этими словами сталкер протянул мне шар-глобус. Копия того, что лежит в нашей сленник комнате Форт-Росса. В коробочке. По палубе клевера гулял свежий ветерок. Волны в заливе по-прежнему нет. Набегающий поток чистый, прохладен. Он освежает, смывает грязь с души. А ее хлебнули. Пока прибрали, захоронили. Пока втянули битую технику на борт корвета. Маурер буксировать катер отказался. И не из-за боязни, что поврежденная суденушка наберет воды. Хрен такое чудо утопишь. Там все пенкой забито. Маневр шкиперу нужен. И тут он прав. Потому что мы идем к локалке. Костя с Данькой на зодиаке отправились вперед. Мотобот идет следом. В довольно тесной ходовой рубке народу битком. Кроме шкипера и Сашки, там стоим мы с Ленни и Сомов, рассказывающий о скоротечном допросе подстреленного. Опыт у него в этом деле колоссальный, и вряд ли кто-то справится с такой задачей лучше Михаила. «Значит, полканы», — утвердительно заметил я. «Именно», — подтвердил Сомов, отхлебывая кофе из кружки термоса Вахтинного. «Ты же понимаешь, что сказать он мог немногое. бормотал по-английски в шоке. Человек в такой момент вообще сначала не догоняет, что происходит. До определенной секунды, когда уже стенка впереди выплывает из тумана. «Чем взял его, Майкл?» — бросил шкипер через плечо, не отвлекаясь от экрана РЛС. За управлением стоит молчаливый Сашка. Его разговор будто и не интересует. «Да как всегда, медициной, чем еще? Только так и можно. Обещал, что к врачам доставим. Остальное все было по жбану. Даже боль у такого подранка иногда как блок работает до поры. Короче, братва, ясно, что их поселок стоит в километрах 80 на юг по реке. Он говорил: дома и ограда. Вот и подлепляй к этому, что хочешь. Крепость каменная. Или городок деревянный», — вслух предположила Зикки. Сталкер не ответил, лишь пожал могучими плечами. «В их общине то ли 250 человек, то ли побольше. Или не хотел числа говорить, или не знал точно. Я бы так подумал. Неинтересно это пехоте. Второе». «Подожди, подожди», — прервал я рассказчика. «А точнее, народы, племена». «Командир, да ну куда тебе точнее?» — сразу возмутился сталкер, зло дернув головой. «Я ж гнал, как подорванный, по другим темам пробить. Где тут варианты? Он еле жил, ты чё?» «Ладно, ладно, не быкуй. Я что ж по делу? Уля, у тебя стакан есть? Что за ходовая рубка без сосудов?» «Так сходите в кают-компанию и притащите кто-нибудь», — просипел шкипер. Никто уходить не захотел.